Часть вторая. Глава первая. Сокровища таджикского царства Тохаристан. Первая зима на Буор-Сале. Панихин, Кущаев, Кошев и другие. Кого не устраивала артель Алдан? Помпоны у Охотского моря. Считай, что мы родились второй раз. Переправа через Мякет. В ваших руках судьба объединения. Я попрощался с Колымой в 1967 году, когда наша старательская артель убедительно доказала свои преимущества, и по ее примеру почти на всех приисках была создана подобная добровольная кооперация горняков. Это были крепкие трудовые коллективы. По большей части их возглавили люди, работавшие со мной в Сусуманском районе, Западное управление, в Ягоднинском районе, Северное управление. Объединялись те, для кого унизительным было получать немного денег, ни за что не отвечая. Хотелось свободным трудом, взяв на себя всю полноту ответственности, зарабатывать больше, зарабатывать много, почти без ограничений. Принцип прост. Каков твой личный вклад, таков фактический заработок. Каждый в коллективе знал, что если председатель получает 3000 рублей в месяц, начальник участка 2000, то любой рабочий получит 1500 рублей. Естественно, и руководство, и весь коллектив стремились работать как можно лучше. В общем успехе были заинтересованы все. Эта схема несколько десятилетий работала в наших артелях, обеспечивая производительность труда в 3-4 раза выше, чем на лучших госпредприятиях. Сейчас, похоже, система организации труда успешно применяется в Китае. Это не сегодняшний вариант, когда зарплата руководителя стала почему-то коммерческой тайной, и директор предприятия может получать сколько вздумается, а рабочие вообще ничего. Эта уродливая схема сделала определенную немногочисленную группу безмерно богатыми. Тут назначены миллионеры и те, кто приобрел капитал методом пирамид, а остальные превращены в ничто. Страннейшая ошибка, уничтожившая средний класс, опрокинувшая все общество и столкнувшая экономику страны в пропасть. Когда государство берет у людей, а люди, компенсируя недоданное, доворовывают у государства, происходит, как замечено, сильное падение морали с обеих сторон. Воровство становится способом выживания, условием жизненного успеха. Происходит разрушение самой ткани общества. Столетия российской истории приучили нас ждать перемен с вершин государственности. Не только я, все, с кем я работал, чувствовали, а часто и понимали, что артельная форма организации труда – один из инструментов экономического оздоровления и формирования гражданского общества. Инструмент этот не сверху предложен, а рожден снизу в живом процессе труда. Набирающий силу кооперативный сектор был первой попыткой создания самостоятельной экономической зоны, независимой от административной системы. Именно потому, что артельное движение предусматривало коллективную собственность на средства производства и зависимость заработков каждого от результатов общего труда, здесь не могло быть места нравам Дальнего Запада времен золотой лихорадки. Это мы понимаем теперь, находясь уже в другой эпохе и оглядывая недалекое прошлое. А в послевоенные колымские годы, создавая первые артели по добыче золота, мы думали не о высоких материях, а больше о том, как вырваться из удушающей лагерной атмосферы подневольных работ, социальной униженности, бытовой неустроенности к более свободному инициативному труду, к нестыдной и хотя бы относительно безбедной жизни. Само словосочетание «артель старателей» не ново. Новыми стали организация производства, уровень технической оснащенности и совершенно другая форма оплаты труда. И мне до сих пор странно, что эти слова, продолжающие чем-то раздражать меня, вызывающие в памяти персонажи мамина-сибиряка, пьяных, небритых работяг, прижились в применении к прекрасным, высокопроизводительным коллективам. Вместе с геологами я побывал в Ессентуках, в местном геологоуправлении, посмотрел, какие месторождения рекомендуют поисковики для промышленной разработки. Познакомился с россыпями. По моим расчетам, себестоимость кавказского золота была бы не выше уральского, сибирского, колымского. Я позвонил в Москву начальнику глав золота Березину и предложил организовать добычу в районе Северного Кавказа. Выслушав меня, Валентин Платонович рассмеялся. «Дорогой мой, люди едут на Кавказ за другим золотом, за здоровьем, а ты хочешь перекапывать кавказский хребет, вырубать эндемичные леса, оглушать курорты ревом бульдозеров? Ты что, Вадим?» Подумав, добавил: «Если потянуло в теплые края, отправляйся в Таджикистан. Примерно в 200 километрах от Душанбе, в районе Дарваза, есть интересные россыпи. Посмотри, можно ли быстро начать добычу. В принципе, ты прав. Идти на юг нам еще предстоит». Я вызвал с Колымы Валеру Саркисяна, еще нескольких ребят, с которыми работал на Горном, и мы вместе полетели в Душанбе. Перед отъездом я успел кое-что почитать. В средние века этими землями владели цари Тохаристана, владыки предков современных таджиков. Они торговали мехами, шерстью, конями, драгоценными камнями, статуэтками из каменной соли, серебром, а также золотом. Золото лежало у них под ногами –